13. Иван обвел внимательным взглядом местность в тылу, убеждаясь, что никаких неожиданностей не предвидится, покосился на удаляющегося лизуна и вернулся к противоположному брустверу оврага. Он выбрал наиболее удачную из приготовленных им позиций и затаился там, где земляная стенка переходила в основание пригорка. Березов изготовился к стрельбе, держа под прицелом накрытые дымовой завесой развалины, и вновь принялся ждать. Спустя 5 минут в который раз дала о себе знать жаркая духота мембраны. Неподвижно лежать, испытывая жуткий зуд облепленного мокрой одеждой тела, парящегося в печке непроницаемого резинополимера, было чем-то сродни пытке, и Березов подумал, что тот мужик из ГРУшного спецназа со странным позывным был очень даже прав. Зная Иван наперед, что предстоит вытерпеть, он бы тоже отказался от этой резиново-персональной пыточной камеры. Если не считать нестерпимо чешущегося тела, 10 минут прошли без происшествий. Потом из дыма вынырнуло 2 ползущих вооруженных людей в противогазах. Один из них принялся настороженно вглядываться во вражек, другой, заметив УДШ, сразу же пополз к ней. Первый бандит увидел Березова за долю секунды до того, как тяжелая 9-миллиметровая пуля 9А91 пробила ему переносицу. Голова противника дернулась и ткнулась в землю, медленно заливая тонкой струйкой крови и без того красную пыль. Второго бандита автоматной очередью скрючило в полуметре от дымовой шашки. Больше желающих избавиться от дымовой завесы не оказалось. Еще через 10 минут Березов неожиданно услышал шорох неподалеку от себя, прямо во враге. Он мгновенно скатился вглубь, разворачиваясь на звук в готовности очередью в упор срезать подкравшегося врага. Однако оказалось, что эта семья дикобразов карабкается из овражка наружу, направляясь в сторону леса. Других событий не произошло. УДШ выдохлась, дымовая завеса стала рассеиваться, и несколько раз в развалинах он замечал какое-то шевеление, но покинуть их никто так и не решился. Вскоре с дальней стороны развалин донеслись звуки перестрелки, перемежающиеся с разрывами ручных гранат. Группа «Медведев» вышла в назначенную точку. Судя по всему, им удалось застать бандитов врасплох, потому что из забитых бетонных блоков прямо на открытое место выскочили 3 вооруженных людей в охотничьем снаряжении и рванули в сторону леса. Березов короткой очередью сшиб самого первого, тот закричал, рухнул на землю, забившись в конвульсиях. Остальные тут же повернули обратно и скрылись среди руин, бросив раненого на месте. Через 5 минут перестрелка стихла, а вверх взвелась сигнальная ракета, означающая, что контроль над развалинами установлен. Зеленый огонь взлетел в воздух и тут же короткой молнией рванулся в сторону и исчез сожранной аномалией. Спустя еще 10 минут вернулся Болт в сопровождении нескольких бойцов, затянутых в грязные мембраны и латники со следами от пуль. Все, включая поисковика, были в противогазах. Болт махнул ему рукой и, пригибаясь, побежал обратно в сторону старой лаборатории, от которой уже тянулась вереница ползущих людей. 4 прибывших бойцов сходу заняли позиции у края овражка, взяв на прицел развалины. Еще один подошел к Березову. «Здорово, Туман!» — заявил он, снимая сферу противогаз мембраны. «С крещением тебя! Мы уже в курсе твоих похождений!» «Саня!» — узнал его Иван. «Здравствуй, лемур! Чего это вы в противогазах?» «Да лабу газовой аномалии накрыло 30 минут назад», — объяснил тот. «Так что вы очень вовремя нас оттуда вытащили. Я про жернова вообще молчу». «Понятно». Березову немедленно вспомнилось глухое шипение в динамиках конференц-зала и резкий голос майора-инструктора. «Я думал, вы с ветром на вольных хлебах, за олигархами по Москве на мерседесах ездите». «Да брось!» — отмахнулся собеседник. «Какие из нас телохранители?» «Мы слишком гордые, унижаться не любим», — он усмехнулся. «А ветер, ты знаешь, он и в морду может засветить такому работодателю, если тот как-нибудь коряво выпендриваться станет. Так что мы лучше здесь. Работа, конечно, не в костюмчиках, но зато по нашему профилю. И платят неплохо». «Помню, помню», — улыбнулся Березов. «Помню ту Виталькину милую беседу с владельцем банка и его охраной. Повезло, что тот не умер в больнице. А где он сам? Остался с ранеными, поморщился лемур. Бандюки нам в спину вышли, пока мы с зомби сцепились. Четверых зацепило, один совсем тяжелый. А банкир тот все равно сел потом. Банк его то ли уголовники создавали, то ли он их деньги крутил. «Как же вы так подставились под удар в тыл?» Иван невесело покачал головой. Лемур вдруг как-то странно покосился на остальных и развел руками. «Не повезло», — коротко объяснил он и тут же сменил тему. «В общем, пока остальные сюда раненых тащат, наша задача — прикрывать их передвижение». «Медведь со своими ребятами уже там», — сообщил Березов. «Он давал ракету. Значит, развалины под его контролем». «Я видел», — кивнул лемур. «Но подстраховаться не помешает. Мало ли кто из этих уродов выжил и теперь решил пальнуть по нашим. Сам знаешь, какая хорошая мишень ползущий человек, волочащий за собой раненого». «Думаешь, медведь не зачистил развалины?» — недоверчиво нахмурился Березов. «С виду он показался мне толковым бойцом». «Медведь — отличный мужик», — покачал головой лемур. «И боец, что надо. Просто еще не понимаешь всей нашей специфики. Никто не будет зачищать развалины, напичканные студнем и паутиной. И дело даже не в том, что можно получить пулю от затаившегося в какой-нибудь норе бандита. Гораздо больше риск вляпаться в аномалию. Так что медведь не станет рисковать людьми. Наверняка они забросали руины гранатами и теперь держат их под прицелом. Если кто высунется, получит пулю». «Раз так, есть смысл нам остаться тут до тех пор, пока остальной отряд вместе с ранеными не соединится с медведем», — предложил Березов. «Дождемся, когда все достигнут безопасного места, чтобы уж наверняка. Потом перебежками уйдем отсюда. Они нас прикроют. Мы налегке, на этом отрезке пути ползти не надо, так что доберемся быстро, если зомби из леса не полезут». «Не должны», — ответил лемур. «Как вертушки работать начали, затихли они. Больше не стреляют. Затаились, наверное, а то и вовсе ушли. Они хоть и без мозгов, но, наверное, смерть лезть не любят». Он стряхнул комок красной глины с магазина своего УЦ-14 и кратко подытожил. «Значит, так и сделаем». Эвакуация раненых заняла почти час, но все это время ни со стороны развалин, ни со стороны леса не прозвучало ни единого выстрела. Убедившись, что спецотряд соединился с группой медведя, люди лемура, в состав которых вошел Березов, покинули позиции у холма и быстрым рывком преодолели открытую местность. Вопреки опасениям Ивана, огонь по бегущим по открытой местности бойцам никто не открывал. Если из бандитов кто и выжил, они забились в развалины и не подавали виду, что живы. Гораздо большее опасение вызывал лес, занятый подразделениями зомби. Там тоже стояла тишина, и это не обещало ничего хорошего. Ферзь, командир отряда особых операций, долго и напряженно разглядывал в бинокль опушку затихшего леса. Так и не сумев обнаружить ничего конкретного, он отдал команду начать выдвижение к позициям спасателей. Спецотряд разбился на три группы. Одна несла раненых, две другие двигались волнами, по очереди прикрывая первую и друг друга. Возвращались точно по следам группы медведя, поэтому до распадка дошли быстро. Дальше опасность попасть под обстрел существенно понизилась, и отряд увеличил скорость движения. Чтобы избежать внезапного удара в тыл на марше, Иван взял группу медведя и остался в арьергарде объединенного отряда. Они выходили самыми крайними и не спускали глаз с бандитских развалин до тех пор, пока холм с центрифугой не скрыл их из виду. За все это время оттуда никто так и не появился, но люди-медведи периодически обстреливали руины, давая понять затаившемуся противнику, что они все еще под прицелом. Через полчаса спецотряд зашел за холм, недавно бывший позициями спасательного отряда. На его склонах были хорошо видны многочисленные рытвины от пуль. Сразу же выяснилось, что ситуация ухудшилась. Несмотря на молчание зомби, спасатели заняли круговую оборону, словно ожидали появления опасности в любую минуту и с любой стороны. Залегшие люди замерли, максимально вжавшись в синюшную траву, и тщательно обшаривали взглядом через прицел окружающую местность. Едва идущий в голове вереницы спецотряда «Ферзь» приблизился к позициям, к нему, пригибаясь, подбежал командир спасателей и что-то коротко сказал. «Ферзь» немедленно выбросил руку в жесте, приказывая своим бойцам залечь и изготовиться к бою, и вместе с командиром спасателей осторожно пополз к вершине холма. Несколько минут оба, скрываясь в сине-желтых кустах, разглядывали лес через бинокли, после чего торопливо вернулись, и смешанный отряд получил приказ срочно отходить к зеленой зоне. Тащить носилки по узкой тропе было неудобно, мобильность спасателей тоже снизилась, после боя с зомби у них оказалось трое раненых, и общая скорость движения сильно замедлилась. «Надо оставить заслон», — остановил медведя Иван, когда вереница смешанного отряда спешно потянулась к границе зоны. «Если сейчас кто-то выйдет из руин, у него есть шанс добежать сюда и обстрелять нас в спину, пока мы идем через шаг выброса». «Вряд ли кто-то полезет», — засомневался медведь. «Если они тоже заметили фронтовика, не думаю, что захотят рисковать. Вон, даже зомби ушли, не захотели умирать понапрасну. Да и если оставить заслон, то заслону тоже надо как-то выходить». «Кого заметили?» — не понял Березов. «Сталкеры прозвали это фронтовиком», — нахмурился медведь. «И рекомендуют бояться его, мягко скажем, очень сильно. И я с ними больше, чем согласен. Ученые считают, что это галлюцинация, вызванная разыгравшимся в результате расшалившихся нервов воображением. Но лично я не хотел бы на себе выяснять, кто из них прав». «Это оно так сильно напугало Ферзя, что он приказал отступать в такой спешке», — уточнил Иван, — «даже не выставив заслон». «Угу», — хмуро подтвердил медведь. «И правильно приказал. Надо уносить ноги по-добру, по-здорову. Пока целы. И заслон тут не поможет. На него фронтовику глубоко фиолетово. Не полезут бандиты в такой ситуации». «На дымовую завесу уже полезли», — возразил Березов. «И раз там остались уцелевшие, то они вполне могут ударить в спину. Чего им терять? Они же знают, что на них магнит опускается. Ты бы стал сидеть и ждать, когда тебя размажет аномалией? Какая им разница, кто их убьет, магнит или фронтовик?» «У них есть еще около часа», — пожал плечами медведь. «И с ними опытные сталкеры, которые это понимают». «Но, может, ты и прав. Сколько нужно людей для заслона?» «Для нашего хватит и двоих», — Иван быстро окинул взглядом местность, оценивая позиции. «Я? И дай мне еще кого-нибудь. И, если можешь, пришли за нами болта или раса, чтобы на обратном пути можно было бегом бежать через шаг и не вряпаться ни во что». «Тогда я с тобой останусь», — решил медведь. «Я, конечно, не болт, но зеленую зону знаю не хуже. И тропой этой ходил не раз». Он кивнул остальным, отдавая молчаливую команду уходить, и посмотрел на Ивана. «Где займем позицию?» «Ты вот здесь», — Березов указал на небольшую вмятину, заросшую синей травой. «Подойдет?» Медведь неопределенно шевельнул бровями, не говоря ни слова, достал из-под сумка автоматную гильзу и осторожно бросил ее в указанную канавку. Гильза вошла в синюшную растительность и со смачным чавканьем сжалась в комок, словно надувная лодка, из которой резко откачали воздух. «Не совсем», — философски изрек здоровяк. «Тогда левее у бугра», — определил новое место Иван. «Там как?» В ход снова пошли гильзы, но на этот раз обошлось без сюрпризов. Медведь тщательно определил границы безопасного пространства, аккуратно установил свой печенек на сошке и осторожно занял лёжку. «А ты?» — он посмотрел на Березова. «Прямо здесь, между этими вот кустами», — улыбнулся Иван, кивая на пару густых пучков, покрытых шипами прутьев. «Туман, стой!» Медведь чуть было не вскочил с места, но Березов движением руки остановил его. «Я знаю», — успокоил он здоровяка. «Это дикобразы. Я не буду их трогать. Зато можно быть уверенным, что в том месте чисто, зверье аномалии чует. Да и вряд ли кто-либо будет высматривать за ними засаду». Иван сошел с тропы на три шага и засел между двух замерших в охотничьей позе зверей, тщательно следя за тем, чтобы не коснуться их даже случайно. «Ты быстро учишься», — оценил его действие медведь. «Это хорошо. Не забудь потом рассказать, как ты умудрился не сложиться там, с болтом. Ты ведь не первый, кто с ним увязывался. Только мало кому везет так же, как ему». Он кивнул на холм с центрифугой, из-за которого могли появиться бандиты, и сказал: «Через верх они не пойдут, слишком заметно. Значит, будут обходить холм. Тут мы их и встретим. Справа на склоне соленоид, так что, скорее всего, пойдут слева. Моя сторона холма левая, твоя правая». «Нет», — коротко качнул головой Березов, — «ты работаешь в обе стороны. Твоя задача, как только они появятся, прижать их к земле и отвлечь внимание на себя. Можешь особо не выцеливать, главное, быстро отрежем путь назад. А я доработаю прицельно, пока они под твоими пулями будут мордой в землю лежать. У меня глушитель, меня не слышно и не видно. Если сообразят, что нас двое, будет уже поздно».